Глава 38. Лоусон. На часах 9, и я уже уютно устроился в объятиях атмосферных звуков для расслабления, как вдруг Сайлас выдергивает наушник из моего уха. Открыв глаза, я обнаруживаю его нависшим над своей кроватью. «Пошли гулять», — говорит мне. С бинауральными ритмами только в левом ухе медитативная музыка превращается в резкую и нервную. «Бро, я пас». Я еще с прошлой ночи не отошел. Пытаюсь обрести мир и внутренний баланс. Забираю наушник обратно из его наглых пальцев. Ты мешаешь мне просвещаться. Да без разницы. Вечер субботы. Мне надо выпить. Можешь выпить прямо здесь? Напоминаю я. Если разрешишь мне сегодня не принимать вертикальное положение, я даже знаю, чем могу с тобой поделиться. Возвращаю наушник на место, но теперь Сайлас грохочет дверцами шкафа и топает по скрипучему деревянному полу, мешая мне вернуться в состояние покоя. «Не будь козлом», — говорит он. Улыбаюсь. «А что я сделал? Просто занимаюсь своими делами». Он бросает на меня нетерпеливый взгляд через плечо. «Но не могу я очередной вечер торчать тут взаперти или вечно избегать Фэна с Арджеем». Надо признать, у Сайласа выдались суровые недели. Умудрился лишиться девушки и разругаться в пух и прах со всеми нашими знакомыми. Могу представить, что его это немного расстраивает. «Закинься топливом каким-нибудь и одевайся», — говорит он. «Хоть это ты можешь?» «Ну ладно. Но только потому, что сегодня смена Скотта. А он единственный бармен в этом захолустном городишке, который умеет делать нормальный эспрессо». «Ты собираешься пить эспрессо? В баре?» «Говорю же тебе, я выздоравливаю. Не помню уже, когда последний раз так нажрался». Вываливаюсь из кровати и откидываю волосы с лица. Чертов Сайлас. Я только вылез из душа и натянул домашние шмотки, а он заставляет приводить себя в порядок. Он наблюдает за тем, как я сменяю спортивные штаны на джинсы. «С кем ты, кстати, вчера тусил вообще?» Бросил меня и испарился. «Да, пардон, не собирался тебя кидать. Мы с Сайласом вчера пришли на вечеринку вместе, но он особо не любит проводить время так, как я, поэтому пришлось искать приватный угол. Но в итоге я завис с парнями из команды Балларда по плаванию. С Сайласом когда-то плавали, между прочим. Но этого говорить не собираюсь. Для него это все еще больная тема». «Готов?» — спрашивает он, когда я натягиваю толстовку. «Ага, валяй, веди меня к моему эспрессо». Вот только когда мы заявляемся в бар, то оказывается, что Скотт слег с ангиной. Вместо этого за напитки отвечает Джаред. От этого угрюмого недоучки вечно несет солеными огурцами и трупами животных, и он отказывается расширять свой кругозор дальше пива в кранах. «Если я дам тебе 100 баксов, сможешь загуглить, что такое эспрессо?» — спрашиваю его городские глаза. «Чистого виски ему», — вмешивается Сайлас, двинув меня локтем под ребра. «А мне Гиннес». Шаркая ногами, Джаред плетется выполнять абсолютный минимум своих обязанностей. «Можешь хотя бы попытаться не портить вечер», — шипит Сайлас. «Эй, я вообще лежал, никого не трогал и не действовал никому на нервы, пока меня грубейшим образом не похитили из моей комнаты». «С каких пор ты стал таким домоседом?» Прислонившись спиной к бару, Сайлас начинает потягивать свое пиво, осматривая полный бар. В его ищущем взгляде мерцают дурные намерения, а вкупе с его отвратительным выбором пива я уже боюсь предполагать, к чему идет эта ночь. «Давай пойдем пообщаемся». Он кивает на парочку девчонок, сидящих в одиночестве на платформе со столиками. Судя по их перепуганным глазам и почти нетронутым бокалам с шампанским, они тут новенькие и выглядят чуть старше нас, первокурсницы, может быть. «Да, я, пожалуй, на этот раз пропущу веселье». Усаживаюсь на барный стол со своим стаканом в руках. «Я с минуты на минуту собираюсь стать совершенно бесполезным собеседником». «Ладно», — раздраженно ворчит Сайлас. Ох, какое непростительное предательство. Сайлас неторопливо подходит к девушкам, и его очень быстро приглашают присоединиться. Он немного не в форме, проведя 3 года в отношениях, но за красивую мордашку ему прощается все. Ни одну из студенток, впрочем, я бы моделью не назвал. Они симпатичные, но средние. В этом баре сейчас полно девчонок погорячее, так что его решительный интерес меня озадачивает. Но только до тех пор, пока мне на глаза не попадается знакомое лицо. В паре столиков от них сидит Ами с подружками по черлидингу, Интересненько. Не уверен, нарочно он пытается заставить ее ревновать? Или просто не хочет выглядеть никому ненужным неудачником? Но так или иначе, сразу ясно, что он прекрасно знает, что она здесь. Его глаза то и дело дергаются в сторону Ами, и я вижу тот момент, в который она тоже замечает Сайлоса. Ее веснушчатые щеки заливает краска, и она отворачивается, говоря что-то подружкам. Я к Ами нормально отношусь, и всегда относился, что бы там Сайлос себе не придумал. Ну да, я дразнил его за то, какая его девушка скучная. Но это только потому, что, ну, она скучная. Чего плохого в очевидном? Но она мне нравится. Она милая. Правда, ненавидит меня страшно. Но ее сложно винить. Я бываю тем еще козлом. Сегодня, впрочем, у меня появляется желание вмешаться. Встав со стула, залпом допиваю остатки виски и начинаю пробираться к Сайлосу и его новым подружкам. Там забрасываю руку ему на плечи и вежливо киваю дамам. «Леди, если вы не против, мне нужно его украсть». «Нет уж, садись», — говорит Сайлос, скидывая мою руку. «Мы никуда не пойдем». Ну что ж, я попытался, но теперь его упрямство загнало меня в ловушку, и мне приходится присоединиться к ним. «Это Зои», — говорит он, показывая на одну из девушек. «Блондинка, симпатичная». Словно сошла с рождественского семейного портрета. Одного из тех, где они все выпрыгивают из кучи листьев в саду, одетые в одинаковые наряды. «Я Кэтрин, но можешь звать меня Кэт», — говорит вторая. У нее длинные темные волосы. Глаза тоже темные, лицо на шестерочку, но тело почти на все 9, так что я знаю, к чему это приведет. «А это Лоусон», — отвечает Сайлос за меня. «Прошу его простить, он у нас немного контуженный». Мы выжимаем из себя несколько минут болезненно дружелюбного разговора, пока Сайлос не допивает свое пиво и не идет ва-банк. «Кэт, можно тебя на минуту?» Наглости чуваку не занимать, спорить не буду. Покосившись через плечо, я вижу, что Ами наблюдает за Сайлосом и Кэт, которые перемещаются к доскам для дартса. Еще минутой позже они ускользают по коридору к туалетам. Я уже собираюсь отвернуться, но тут Ами замечает меня. Ее светлые карие глаза темнеют до оттенка расплавленного шоколада и щурятся, а лицо искажает злоба. Все еще ненавидит, ясно. Зои фыркает. «Не особенно прятались, да?» Поворачиваюсь обратно. «Чего?» «Эти двое», — уточняет она. «Даже не скрываются?» «Если честно, я даже немного удивлен. Сайлос не из тех парней, кто любит быстрые минеты в туалетах. По крайней мере, не в обычных условиях». «Да, Кэт сегодня заявила, что хочет больше приключений. Я как-то не думала, что это так быстро сработает». «Ох уж эти детишки, а?» Зои неловко улыбается мне. «На самом деле я рада, что ты подошел. Было бы неуютно сидеть тут в одиночестве весь вечер. Я была таким третьим колесом». «Ну, не весь вечер», — заверяю ее я. «А?» 3 минуты, не больше». Она отпивает вина, чтобы заглушить смешок. «А, ну да». Они возвращаются как-то быстро, даже если учитывать пагубное влияние Гиннесса на стояк. Впрочем, произошедшее написано у них обоих на лбу, что само по себе было бы безобидно, если бы Сайлос мог не делать из своего кайфа всеобщую проблему. Прежде чем вернуться к нашему столику, он решает демонстративно провести Кэт мимо компании Ами. «Но я раньше никогда не пробовала экспромт», — со смехом восклицает Зои, все еще не заметив, что я не слушаю ее историю о недавней поездке дебатного клуба в Оксфорд. Линдси прощается с завтраком в туалете аэропорта, а наш тренер отчаянно пытается спасти свои заметки из багажа, пока они не застряли в грузовом отсеке на все 11 часов до Лондона. Сайлосу взбредает в голову остановиться перекинуться сами парой слов, которые, полагаю, должны принести ей как можно больше боли и унижения, делая Кэт своей невольной соучастницей. Это занимает всего несколько секунд, но когда Сайлос и Кэт подходят к нашему столику, Ами уже поспешно покидает свой и уходит из бара. Все ее друзья немедленно следуют за ней. «Дерьмово с твоей стороны», — сообщаю Сайлосу, когда он садится. Он вскидывает бровь. «Что? Ами этого не заслужила?» Кэт нервно переводит взгляд между нами. «Не понимаю, что происходит». «Не позволяйте парням цеплять вас в барах». Говорю я ей, отталкиваясь от стола. «Мы все сволочи». После чего я хватаю Сайлоса и поднимаю его на ноги. Он иногда забывает, что я сантиметров на 5 повыше него и тоже имею некую мышечную массу, так что его протесты меня мало останавливают по пути из бара на тротуар снаружи. «Какого хрена, Лоусон?» Вырвав руку, он толкает меня. «Какого хрена?» — повторяю я. «Бро, окей, ты решил побыть козлом со всеми своими друзьями, хорошо. Но втягивать невинных девчонок в эти твои игры — это уже перебор». «Это ты об Ами?» У него вырывается саркастический смешок. «Восхитительно. Парень, которому незнакомо слово «моногамия», собирается читать мне нотации на тему поведения после расставания. «Дело не только в Ами. Ты вообще странный. С тобой что-то не так последнее время». Он оскорбленно фыркает. «Кто бы говорил?» «Обычно я бы с тобой согласился. Но это не я здесь умудрился разругаться со всеми своими друзьями всего за неделю». «Серьезно, Лоусон? На себя посмотри. Ты нигилист и алкоголик, который сеет хаос и разрушение повсюду просто чтобы развлечься. Ты целый брак разрушил, потому что тебе было скучно». Он опять смеется, холодно и безрадостно. «Ну да, трахнулся я в туалете, чтобы отвлечься после расставания. Какой кошмар. Уж точно не тебе меня судить». «Слушай, ты явно сейчас испытываешь сильную экзистенциальную боль, так что я проигнорирую пару обидных слов ввиду обстоятельств. Но я пытаюсь быть твоим другом». Сайлос рычит, и агрессия, которую я никогда от него не видел, вырывается лавой и пеплом. «Ты тут хочешь о дружбе поговорить?» — кричит он. «Напомни мне, кто был за рулем в ту ночь, когда директор Балларда обнаружил свою украденную тачку на футбольном поле, намотанной на ворота?» Толкнув в грудь, Сайлос отшвыривает меня к стенке. Годы тщательно подавляемой злости выплескиваются на поверхность. «Я вылетел из школы ради тебя. Когда ты последний раз хотя бы извинялся?» «Я тебя не просил меня прикрывать», — раздраженно перебиваю его. «Ты со своим комплексом мученика, может, и думаешь, что я тебе должен, но я ни о чем не просил. Взять вину на себя было только твоим решением, бро. Я тебя спас от тюрьмы, или, боже упаси, вытрезвителя. И что ты с тех пор делаешь? Только продолжаешь бухать? Да я мог трахнуть Кэт на барной стойке и заставить Ами смотреть. И то это было бы в половину не так хреново, как даже доля того, что ты с людьми делал. Но это ведь я, разве нет?» Смотрю в жестокие разгневанные глаза Сайлоса и не узнаю его. «У меня куча проблем из-за любимого папочки, так что я трещу по швам. А твое оправдание в чем?» «Да пошел ты!» — сплевывает он. «Себя в порядок приведи, прежде чем анализировать мою жизнь». Он уходит, и я смотрю ему в спину. Только сейчас понимаю, что у меня дрожат руки. Даже добрую минуту спустя, как Сайлос растворился в темноте, мне тяжело дышать. К счастью, я всегда знаю, как расслабиться, и именно так прямо сейчас я себе помогу. Дрожь проходит за секунды, а потом подворачивается новый вариант отвлечься. Кейси. «Эй, хочешь потусить?» «Я». «Как всегда вовремя. Где?»